32. Эпитафия Портосу. Арамис, безмолвный, похолодевший, растерянный, как боязливый ребенок, дрожа поднялся с камня. Христианин не может ступить ногой на могилу. Но, найдя в себе силы встать на ноги, он не был в силах идти. Казалось, что вместе с Портосом умерло что-то и в нем. Бретонцы окружили его и, взяв на руки, отнесли в лодку. Положив его на скамейку возле руля, они налегли на весла, предпочитая не поднимать паруса из опасения, что он может их выдать. На всем ровном пространстве, там, где прежде была пещера Лакмария, на всем плоском теперь побережье лишь единственное возвышение останавливало на себе взгляд. Арамис не мог оторвать от него глаз, и по мере того, как они выходили в открытое море, эта гордая и угрожающая скала, казалось, ему распрямляется, как совсем недавно распрямлял свои плечи Портос, и поднимает к небу непобедимую, запрокинувшуюся в смехе голову, похожую на голову честного и доблестного друга, самого сильного из четверых и все же первым унесенного смертью. Причудлива участь этих вылитых из бронзы людей. Самый простодушный из них оказался соратником наиболее хитроумного. Физическую силу вел за собой гибкий и изворотливый ум. И в решающее мгновение, когда лишь сила человеческих мышц могла спасти и тело, и душу, камень, скала, грубая сила одолели мускулы и, навалившись на тело, изгнали из него душу. Достойный Портос, рожденный, чтобы оказывать помощь другим, всегда готовый к самопожертвованию ради спасения слабых, как если бы Бог наделил его физической силой лишь для этого одного. Он и умирая думал только о том, чтобы выполнить условия договора, который связал его с Арамисом. Договора, преподнесенного ему Арамисом без его предварительного согласия. Договора, о котором он узнал лишь за тем, чтобы возложить на себя бремя страшной ответственности. Благородный Портос, к чему замки, забитые драгоценной мебелью, леса, изобилующие дичью, пруды, кишащие рыбой, и подвалы, не вмещающие сокровищ? К чему лакеи в раззолоченных ливреях и среди них мушкетон, гордый твоим доверием? О, благородный Портос, ревностный собиратель сокровищ! Стоило ли отдавать столько сил в стремлении усладить и позолотить твою жизнь, чтобы угаснуть на пустынном берегу океана под немолчные крики птиц с костями, раздробленными бесчувственным камнем? Нужно ли было, благородный Портос, копить столько золота, чтобы на твоем нагробии не было даже двустишия, сложенного нищим поэтом? Доблестный Портос, ты и сейчас еще спишь, забытый и затерянный под скалой, которую окрестные пастухи считают верхней плитою долмена. И столько зябкого вереска, столько мха, ласкаемого горькими ветрами с океана, столько лишайников спаяли эту гробницу с землею, что ни одному путнику никогда не придет в голову мысль, будто эту гранитную глыбу могли удержать плечи смертного. Арамис, все такой же бледный, такой же оцепеневший, такой же подавленный, смотрел, пока не угас последний луч солнца на берег, исчезавший на горизонте. Ни одного слова не слетело с его уст, ни одного вздоха не вырвалось из его груди. Суеверные бретонцы с трепетом глядели на него. Это молчание не было молчанием человека, оно было молчанием статуи. Когда с неба серыми волнами начал спускаться сумрак, на лодке подняли маленький парус. Лобзаемый бризом, он расправился, наполнился и стремительно понес лодку от берега. Повернувшись носом в ту сторону, где Испания, она смело устремилась вперед в обильный страшными бурями Гасконский залив. Но уже через полчаса гребцы, которым теперь нечего было делать и которые, наклонившись над бортом и приложив руку к глазам, принялись всматриваться в морские дали, заметили белую точку, появившуюся на горизонте. Она казалась столь же неподвижной, как чайка, мирно качающаяся на незримых волнах. Но что казалось неподвижным для обычного глаза, то было стремительно приближающимся для опытных глаз моряков. Что казалось застывшим на водной поверхности, то в действительности пенило встречные волны. Некоторое время, видя глубокое оцепенение, в котором пребывал их господин, бретонцы не решались побеспокоить его. Они ограничивались тревожными взглядами и вполголоса высказанными друг другу догадками. И действительно, Арамис всегда такой деятельный, такой наблюдательный, чьи глаза, как глаза рыси, были неизменно настороже, и ночью видели лучше, чем днем. Арамис впал в какую-то дремоту отчаяния. Так прошел добрый час. За это время стало заметно темнее, но и корабль настолько приблизился, что Генек, один из трех моряков, осмелился довольно громко сказать: «Монсеньор, за нами гонится». Арамис ничего не ответил. Корабль подходил все ближе и ближе. Тогда моряки по приказанию своего старшего Ива убрали парус, чтобы единственная точка, видневшаяся над поверхностью океана, перестала приковывать к себе взоры преследователей. На корабле напротив решили ускорить ход. У верхушек мачт появилось два новых паруса. К несчастью, был один из лучших и самых длинных дней в году, и к тому же ночь, шедшая на смену этому злосчастному дню, обещала быть лунной. У корабля, гнавшегося за лодкой, впереди было еще полчаса сумерек, и затем целая ночь с полной луной на небе. «Монсеньор, мы погибли», — заговорил хозяин баркаса. «Они по-прежнему видят нас, хоть мы и убрали парус». «Это неудивительно», — пробормотал один из матросов. «Говорят, что с помощью дьявола эти окаянные горожане смастерили какие-то штуки, благодаря которым они видят издали так же хорошо, как вблизи, и ночью так же, как днем». Арамис взял с дна лодки, лежавшую у его ног, зрительную трубу и, наставив ее на корабль, молча вручил матросу. «Взгляни», — предложил он. Матрос колебался. «Успокойся», — проговорил епископ, — «в этом нет никакого греха. Ну, а если ты все же думаешь, что он есть, я беру его на себя». Матрос приложил к глазу трубу и вскрикнул. Ему показалось, что корабль, находившийся на пушечный выстрел, каким-то чудом в один прыжок преодолел разделявшее их расстояние. Но, отняв от глаза трубу, он понял, что корвет оставался на том же месте, что и прежде. «Значит, — догадался матрос, — они видят нас так же, как мы их?» «Конечно», — подтвердил Арамис. И снова впал в прежнюю безучастность. «Как? Они видят нас?» — ахнул хозяин баркаса Ив. «Невозможно!» «Возьми, хозяин, и посмотри», — сказал Иву матрос. И он передал ему зрительную трубу. «Монсеньор уверен?» — спросил Ив, — «что дьявол здесь ни при чем?» Арамис пожал плечами. Ив посмотрел в трубу. «О, монсеньор!» — вскричал он. «Они так близко, мне кажется, что я к ним сейчас прикоснусь. Там, по крайней мере, 25 человек. Ах, я вижу впереди капитана. Он держит такую же трубку, как эта, и смотрит на нас. Ах, он оборачивается. Он отдает какое-то приказание. Они выкатывают пушку, они заряжают ее, они наводят ее на нас, Божьей милостивой, они стреляют». И машинальным движением Ив отнял от глаза трубу. Предметы, отброшенные вдаль к горизонту, предстали ему в своем истинном виде. Корабль был еще приблизительно на расстоянии лье, но маневр, о котором сообщил Ив, от этого не стал менее грозным. Легкое облачко дыма появилось у основания парусов. Оно было по сравнению с парусами голубоватого цвета и казалось голубым цветком, который распускается на глазах. Вслед за тем, на расстоянии мили от лодки, ядро сбило гребни с нескольких волн, пробуравило белый след на поверхности моря и исчезло в конце проложенной им борозды, такой же безобидной, как камешек, бросаемый школьником ради забавы и подпрыгивающий несколько раз над водою. Это были одновременно и предупреждение, и угроза. «Что делать?» — спросил Ив. «Нас потопят», — сказал Генек. «Отпустите нам наши грехи, монсеньор». И моряки стали на колени перед епископом. «Вы забываете, что вас видят?» — проговорил Арамис. «Ваша правда, монсеньор», — устыдившись своей слабости, ответили на это бретонцы. «Приказывайте, монсеньор, мы готовы отдать за вас нашу жизнь». «Подождем», — молвил Арамис. «Как это?» «Да, подождем. Неужели для вас не ясно, что, попытайся мы скрыться, нас, как вы сами сказали, потопят? Но благодаря темноте нам, быть может, удастся все же уйти незамеченными». «О, — произнес Арамис, — у них есть, конечно, запас греческого огня, и с его помощью нам не дадут ускользнуть». И почти тотчас же, как бы в подтверждение слов Арамиса, с корабля медленно поднялось новое облако дыма, из середины которого вылетела огненная стрела. Описав в воздухе крутую дугу наподобие радуги, она упала на воду и, несмотря на это, продолжала гореть, освещая пространство диаметром четверть лье. Бретонцы в ужасе переглянулись. «Вот видите», — заметил Арамис, — «я говорил, что лучше всего подождать их прибытия». Весла выпали из рук моряков, и лодка, перестав двигаться, закачалась на гребнях волн. Стало совсем темно. Корабль продолжал приближаться. С наступлением темноты он, казалось, удвоил быстроту хода. Время от времени, словно коршун, приподнимающий над гнездом голову на окровавленной шее, он перебрасывал через борт струю страшного греческого огня, падавшего посреди океана и пылавшего ослепительно белым пламенем. Наконец корабль подошел на расстояние мушкетного выстрела. На его палубе в полном составе выстроилась команда. Люди были вооружены до зубов, у пушек замерли канониры, дымились зажженные фитили. Можно было подумать, что этому кораблю предстоит напасть на фрегат и сражаться с превосходящим по силе противником, а не захватить лодку с четырьмя сидящими в ней людьми. «Сдавайтесь!» — крикнул в рупор командир корабля. Бретонцы посмотрели на Арамиса. Арамис кивнул головой. Ив нацепил на багор белую тряпку, заполоскавшуюся на ветру. Это означало то же, что спустить флаг. Корабль мчался, как скаковой конь. С него снова выбросили ракету. Она упала в 20 шагах от баркаса и осветила его ярче, чем солнечный луч в разгар дня. «При первой попытке к сопротивлению», — предупредил командир корабля, — «стреляем». Солдаты взяли мушкеты на изготовку. «Ведь мы говорим, что сдаемся!» — крикнул Ив. «Живыми, живыми, капитан!» — гаркнуло несколько возбужденных солдат. «Надо их взять живыми!» «Да-да, живыми!» — подтвердил капитан. И, обернувшись к бретонцам, он добавил. «Вашей жизни, друзья мои, ничто не грозит. Это относится только к господину Дербле». Арамис неприметно для окружающих вздрогнул. На одно мгновение взгляд его, остановившись на одной точке, хотел измерить, казалось, глубину океана, поверхность которого была освещена последними вспышками греческого огня. «Вы слышите, монсеньор?» — спросили бретонцы. «Да». «Что будем делать? Принимайте условия». «А вы, монсеньор?» Арамис наклонился над бортом лодки и опустил свои тонкие белые пальцы в зеленоватую морскую волну, которой он улыбнулся как другу. «Принимайте условия», — повторил он. «Мы принимаем ваши условия», — сказали бретонцы. «Но что нам будет порукой, что вы сдержите свое обещание?» «Слово французского дворянина», — ответил офицер. «Клянусь моим званием и моим именем, что жизнь всех вас, за исключением жизни господина Дербле, в безопасности. Я лейтенант королевского фрегата Помона, и мое имя Луи Константан де Просиньи». Арамис, уже склонившийся над бортом, уже наполовину высунувшийся из лодки, вдруг резким движением поднял голову, встал во весь рост и с загоревшимися глазами и улыбкой на губах произнес таким тоном, будто отдавал приказание. «Подайте трап, господа». Ему повиновались. Ухватившись за веревочные поручни трапа, Арамис первым поднялся на корабль. Моряки, ожидавшие увидеть на его лице страх, были несказанно удивлены, когда он уверенными шагами подошел к капитану и, пристально посмотрев на него, сделал рукой таинственный и никому неведомый знак, при виде которого офицер побледнел, задрожал и опустил голову. Тогда, не говоря ни слова, Арамис поднял левую руку к глазам командира и показал ему драгоценный камень на перстне, украшавшем безымянный палец его левой руки. Делая этот жест, Арамис, исполненный ледяного, безмолвного и высокомерного величия, был похож на императора, протягивающего руку для поцелуя. Командир, на мгновение поднявший голову, снова склонился перед ним с выражением самой глубокой почтительности. Затем, протянув руку к корме, где помещалась его каюта, он отошел в сторону, чтобы пропустить вперед Арамиса. Трое бретонцев, поднявшихся на палубу корабля вслед за своим епископом, с изумлением переглядывались. Весь экипаж молчал. Через 5 минут командир вызвал своего помощника, тотчас же явившегося к нему, и приказал держать курс на Коронь. Пока исполняли это приказание командира, Арамис снова появился на палубе и сел у самого борта. Наступила ночь, луна еще не показалась на небе, и было темно, но Арамис, тем не менее, упорно смотрел в ту сторону, где находился Бель-Иль. Тогда Ив подошел к командиру, который снова занял свой пост на мостике, и тихо, с робостью в голосе, обратился к нему с вопросом. «Куда мы идем, капитан?» «Мы идем согласно желанию монсеньора», — отвечал офицер. Арамис провел ночь на палубе, прислонившись к борту. На следующий день Ив, подойдя к нему, подумал, что ночь, должно быть, была очень сырой, так как дерево, к которому была прислонена голова епископа, было мокрым, как от росы. Кто знает, не была ли эта роса первыми слезами, пролившимися из глаз Арамиса, Какая же еще эпитафия могла бы сравняться с этой, славный Портос?